грусть на ноты положу, и вдаль приветную она порхнет след мотылька. Печаль легка, покуда в тени непредрассветную слез не уронят облака. Тоска легка, покуда в тени непредрассветную слез не уронят облака. Все, что ценил я, все отдам без сожаления, что толку прошлым дорожить. Ну что ж, влечет меня, как прежде, вспять течению. Ну что ж, так тянет дальше жить. Ну что ж, влечет меня, как прежде, вспять течению. Ну что ж, так тянет дальше жить. Будет ласковый нового дня, не заметив, что в мире меня уж нет. Как же он без меня? Не заметив, что в мире меня уж нет. Как же мир без меня? Я грусть на ноты положу, и вдаль приветную она порхнет след мотылька. Печаль легка, покуда в тени непредрассветную слез не уронят облака. Тоска легка, покуда в тени непредрассветную слез не уронят облака. Слез не уронят облака. Росу уронят облака.